Глава 4. Неизвестного доставили в ближайшее отделение полиции прошлой ночью. Дежурному поступило заявление о сидевшем на шоссе странном мужчине. На вызов была отправлена ближайшая патрульная машина. Пока полицейский добирался до места, таинственный незнакомец успел побывать на лобовом стекле одного нетрезвого водителя. К счастью, никто из них сильно не пострадал. Неизвестный отделался парочкой ушибов и ссадин, а водитель – испугом. Патрульная машина прибыла на место происшествия одновременно с каретой скорой помощи. На пустынной дороге в 30 метрах от машины одиноко стоял знак аварийной остановки. От яркого света он радостно светился и играл новыми красками. Вдалеке на обочине сидели два человека. Один из них с интересом рассматривал автомобиль, другой нервно курил. Патрульная машина и скорая помощь, объехав знак, проехали чуть дальше и остановились в нескольких метрах от места аварии. «Привет, Том! Опять работаешь в ночную смену?» – спросил полицейский, выходя из старенького Плимута Гранд Фьюри 1975 года выпуска. Это был высокий мужчина крупного телосложения. Тщательно выглаженная форма, вычищенные до блеска ботинки и гладко выбритое лицо говорили о его чистоплотности и аккуратности. «Да», – грустно ответил фельдшер из приоткрытого окна скорой помощи. «А что поделаешь, Джон? Мартин в отпуске, Стивен болеет, а Гарри на учебе, так что мне приходится пахать за всех». Он вылез из машины и, открыв заднюю дверь, достал маленький чемоданчик красного цвета. Фельдшер Том, молодой человек лет 30 с уставшими и красными от недосыпания глазами, уже несколько лет работал в местной больнице. Каждый год он собирался переехать в большой город, но в последний момент всегда давал задний ход. Том нагнал полицейского, успевшего отойти на несколько метров, и они вместе направились к мужчинам, сидевшим у обочины. «Эрик!» – недовольно буркнул полицейский, сощурив глаза. «И почему я не удивлен, что это ты?» «Офицер Смит, я могу все объяснить!» Мужчина лихорадочно тушил сигарету об асфальт и нервно заикался. «Ну, конечно!» Джон успел заметить недопитую бутылку виски в приоткрытом огне автомобиля и прожигал неуклюжего водителя взглядом. «Сэр!» Он повернулся к незнакомцу, проявляя неподдельную озабоченность его самочувствию. «С вами все в порядке? Идите с доктором, пусть он вас осмотрит!» Пока фельдшер помогал незнакомцу встать, офицер Смит решил обойти до боли знакомый автомобиль Эрика Литмана. Старенький оранжевый пикап ярко освещал уцелевшей фарой окутанную туманом ночную дорогу, щедро одаривая ее мерцающими бликами. Краска автомобиля давно потеряла насыщенный цвет, а запаска, висевшая по обе стороны открытой грузовой платформы, была лысая и спущенная. При столкновении у машины разбилась правая фара и погнулся передний бампер. Смит устало покачал головой. Столько штрафов и предупреждений, как у мистера Литмана, не было ни у одного гражданина их захолустного городка. Эрик 30 лет работал пилорамщиком на деревообрабатывающем заводе и любил выпить после тяжелого рабочего дня. И каждый раз умудрялся садиться за руль и попадаться на глаза офицеру Смиту. За свою 20-летнюю службу в полиции ему приходилось так часто составлять протоколы на одного и того же человека. «На этот раз ты допрыгался, Эрик!» Смит укорительно смотрел на поникшего пилорамщика. «Давай сюда права, живо!» Мистер Литман неохотно подошел к офицеру и, тяжело вздохнув, протянул потрепанные временем права. Эх, ему столько раз удавалось вымолить прощение у доброго Джона, но сейчас вряд ли удастся. Эрик с грустью посмотрел на пикап. Они так долго были вместе. Он служил ему верой и правдой, а теперь им придется надолго расстаться. Пока Литман под надзором офицера прощался с автомобилем, Том успел помочь неизвестному забраться в машину скорой помощи и приступил к осмотру. «Как вы себя чувствуете?» Он светил маленьким фонариком в глаза пострадавшего. «Нормально, только голова немного кружится. Вы помните, что произошло?» «Да, меня сбил этот человек». Неизвестный посмотрел на Эрика, пытающегося что-то объяснить полицейскому. Фельдшер промыл ему раны антисептическим средством и наложил повязку на колено, разодранное при столкновении. Вытащив из небольшой красной сумки тюбик с лекарством, он достал пару таблеток и вложил их мужчине в руку. «Выпейте, вам сразу полегчает». Он протянул неизвестному бутылку с водой, а сам направился в сторону машины. «Какие новости, Том?» Смит нервно поглядывал в сторону скорой помощи. Как бы его ни раздражал Литман, но он все-таки питал к нему особые чувства и не хотел усложнять и так неприятное дело. Сотрясения головного мозга нет. Пара ушибов и ссадин. Ничего серьезного. Госпитализация не требуется, так что дальше разбирайся сам». «Хорошо». Полицейский одобрительно кивнул и направился к автомобилю скорой помощи. «Я офицер Джон Смит», — обратился он к неизвестному. «Я должен задать вам несколько вопросов для протокола. Как ваше имя?» Джон открыл блокнот и достал карандаш из нагрудного кармана. «Филипп Картер. Мистер Картер, что вы делали в столь поздний час на дороге?» Филипп молчал. Он не имел ни малейшего понятия о том, как здесь оказался. Офицер Смит не придал большого значения его молчанию, списав это на возможную дезориентацию после аварии, и продолжил опрос. «Я могу с кем-нибудь связаться? Семья, друзья, знакомые? Кто-нибудь может приехать за вами?» «Нет, думаю, нет». «Так...» Смит поднял глаза и посмотрел на Картера. «Тогда где вы живете? Или, может, остановились в гостинице? Я бы мог вас подбросить». «Спасибо, но нет. Я только что прибыл и не успел обзавестись жильем». «Откуда прибыли?» — недоверчиво спросил Джон. «Издалека», — уклончиво ответил Картер. «Можно взглянуть на ваши документы?» Странное поведение незнакомца насторожило полицейского. «Надо бы его проверить», — подумал Смит. «Время сейчас небезопасное, мало ли что». «У меня их нет». «Ясно», — задумчиво сказал офицер. «Я отойду на минутку». Джон вернулся к патрульной машине и вытащил рацию. «Дежурный, это офицер Смит, вы меня слышите?» Из рации раздался глухой треск, напоминающий звук ломающихся сухих веток под ногами. Через секунду послышался приятный женский голос, с трудом прорывающийся сквозь помехи старого передатчика. «Слышу, Джон, что случилось? У меня тут авария на 25-м шоссе. Эрик Литман сбил мужчину». «Неудивительно», — тяжело вздохнув, ответила женщина. «Потерпевший сильно пострадал». Сквозь шипение помех ее голос был едва слышен. «С ним все в порядке», — Смит немного помолчал и добавил. «Но вот в чем проблема. У пострадавшего нет при себе никаких документов. Он нигде не остановился, знакомых и родных нет. Забрать его некому. Да и вещей у него при себе нет. Одет как герой «Звездного пути» и отказывается называть место, откуда прибыл. Подозрительный тип, короче. Что мне с ним делать?» «Вези его в участок», — после недолгого молчания ответил женский голос. «Пусть Прайс разбирается». «Хорошо!» Полицейский опустил рацию и вернулся к машине скорой помощи. Филипп сидел на раскладном сидении, закатив глаза. Он о чем-то усердно думал, крутя в руках черную металлическую коробку. «Мистер Картер, вам придется проехать со мной в отделение полиции для подтверждения вашей личности. Заодно сможете написать заявление на мистера Литмана». «Хорошо!» Капитан, пошатываясь от травмы и лекарств, что дал ему фельдшер, встал с места. Смит помог ему вылезти из машины, и они пошли в сторону полицейского Плимута Гран-Фьюри. Офицер открыл Картеру дверь и посадил его на прогнувшееся заднее сиденье автомобиля. Том, быстро осматривавший Эрика Литмана, закрыл заднюю дверь скорой помощи, уселся на место рядом с водителем и помахал Джону рукой на прощание. Автомобиль быстро покинул место происшествия. Смит сел в машину и в приоткрытое окно сердит крикнул Эрику, облокотившемуся о пикап. «Завтра придешь в отделение!» Повернув ключ зажигания и развернув Плимут, он доставил потерпевшего в местное отделение полиции. Весь офицерский состав бился до утра над установлением личности неизвестного. Его имени не было ни в одной базе данных. При нем не было ни документов, ни водительских прав. И, как сказал один из патрульных, «Черт возьми, даже телефоны и жвачки в заднем кармане!» Только странного вида часы с иероглифами на циферблате и небольшая коробочка черного цвета, очень заинтересовавшая полицейских. Она была полностью металлической и довольно тяжелой для своих размеров. Как ни пытались они открыть ее, у них ничего не получалось. Одежда на неизвестном тоже была странной. Черно-голубой обтягивающий костюм, потрепанный от падения и начищенный до блеска сапоги. На вопросы, откуда он взялся и как попал на дорогу, незнакомец отвечать отказывался. Тогда капитан и решил скинуть его в психиатрическую больницу и закрыть дело. Рано утром он набрал номер доктора Николса и сообщил. «Мы сегодня ночью обнаружили на дороге человека. В наших базах его нет. Выглядит и ведет себя странно. Думаю, это твой случай. На наши вопросы отвечать отказывается. Нужна твоя консультация. Как можно быстрее». И вот в это солнечное утро заинтригованный доктор мчался в участок. Не так часто полиция обращалась к нему за помощью. И чтобы капитан звонил лично, в первый раз. Питер чувствовал себя важной птицей, в которой так нуждается их славное общество. Когда Николас прибыл на место, перед ним открылась интересная картина. В небольшом кабинете собралась целая толпа сотрудников полиции. Они о чем-то усердно спорили, смеялись и много курили. Около окна на старом и неудобном стуле сидел человек. На вид лет 35-40, в изрядно потрепанном костюме. На лице и руках многочисленные ссадины с запекшейся кровью. Несмотря на события бессонной ночи, в нем не чувствовалась усталость. Держался он прямо и хладнокровно. Глаза его спокойно осматривали комнату, с любопытством изучая обстановку и людей вокруг. Остановив взгляд на докторе, он на секунду заколебался, но через мгновение его лицо вновь стало прежним, строгим и холодным. Незнакомец пристально смотрел на Николаса, не отводя глаз. Взгляд его был уверенным и немного надменным. В голове доктора мелькнула мысль, что этот человек в своем уме и точно не является его пациентом Икс. «Док, вам сюда!» — послышался из противоположного конца комнаты хриплый грубоватый голос. «Я лейтенант Прайс». Перед Питером возник небольшого роста человек в мятом бежевом костюме. В руке он держал чашку горячего, но, судя по запаху, не очень качественного кофе. Николас подошел к нему и протянул ладонь для рукопожатия. Лейтенант проигнорировал его жест, лишь пренебрежительно кивнул. Всем своим видом он показывал недовольство сложившейся ситуацией. «Честно говоря, я не понимаю, для чего капитан решил пригласить вас. Мы бы и сами справились. Пару дней, проведенных в изоляторе, заставили бы его быть посговорчивее». Доктор пропустил слова Прайса мимо ушей. Его внимание привлекли сомкнувшиеся наручники на руках незнакомца. Неужели капитан что-то скрыл от него? «Это тот человек, о котором вы говорили по телефону?» Николас бросил быстрый взгляд в сторону Картера. «Почему он в наручниках? Вы не говорили, что он буйный или опасный?» «Нет-нет, он абсолютно спокоен!» Лейтенант махнул рукой и продолжил. «Даже слишком. Это так, на всякий случай. Вы можете допросить его, или как там у вас врачей говорится?» Они подошли к арестанту. Доктор никак не мог привыкнуть к едкому запаху табака, витавшему в воздухе, и морщился при каждом выдохе сигаретного дыма из уст полицейских. А закрытые окна без того маленького помещения усугубляли ситуацию. Откашлявшись, он решил представиться незнакомцу. «Доброе утро. Я доктор Питер Николс, психиатр. А вы?» «Капитан Картер. Филипп Картер». «Что ж, капитан». Он достал из черной кожаной папки блокнот и ручку. «Я задам вам несколько вопросов, чтобы определить ваше психическое состояние. Вы не против, надеюсь?» «Задавайте», — равнодушно ответил Картер, глядя в одну точку на стене. «Хорошо. Что вы делали ночью на дороге?» Филипп молчал. Он переключил внимание на доктора и посмотрел ему в глаза. Да так пристально, что Николасу стал не по себе, и он решил переключиться. Первым в голову пришел самый банальный вопрос. «Какой сейчас день?» «Должна быть среда», — неуверенно произнес Картер. «Хорошо. А число?» Капитан растерялся. Он не знал, как ответить. То, что он каким-то чудом оказался в прошлом, ему и так было понятно. Но вряд ли присутствующие здесь индивидуумы смогут осознать всю суть происходящего за сотни, а может и тысячи лет после их смерти. Картер решил отвечать наобум. «Все, что взбредет в голову». Терять ему было нечего. 15 июня. Интересно. Доктор быстро записывал что-то в блокнот. А год? Не услышав ответа, Николас поднял глаза и вопросительно смотрел на Филиппа. Что же, тогда, может быть, назовете нашего президента? Нет, или город, штат, страну, что угодно. Я не знаю, раздраженно буркнул Картер. Ему уже порядком надоели скучные вопросы доктора. «Бинго!» Питер понял, что попал в точку. Незнакомец, похоже, потерял связь с реальным временем. Но насколько глубок был его провал? Нужно узнать, было ли это последствием травмы или все-таки психическим расстройством. Николас пошел в атаку и спросил. «Давайте все же вернемся к предыдущему вопросу. Какой сейчас год?» Картер прекрасно понимал, что это обычный среднестатистический вопрос. Вопрос, на который он не знал ответа. Отмалчиваться больше нельзя. Услышав часть разговора Прайса и Николаса, он понял, что выбор у него невелик. либо молчать и оставаться под присмотром людей, которые неустанно над ним издевались последние 12 часов, либо отвечать на вопросы доктора и убраться отсюда подальше. В данном случае правда была его лучшим оружием. «Филипп, какой сейчас год?» – настойчиво повторил Питер. 2335-й. Наблюдая, как у доктора расширяются глаза и отвисает челюсть, Картер ухмыльнулся. Его план сработал. Скоро он покинет это жуткое место. «Вы ошиблись на 320 лет, Филипп. Мне все ясно. Я забираю ее в клинику для полного обследования». Николас повернулся к Прайсу, который докуривал очередную сигарету. «А вас я прокачу на белой машине времени с мигалками на несколько сотен лет назад». Неумело пошутил он, глядя на капитана. Картер покорно кивнул. Оказаться в больнице было куда приятнее, чем в обществе стражей порядка этого времени. Если бы они родились на 300 лет позже, их погнали бы из полиции за профнепригодность. Армия ОПС никогда не приняла бы на службу типов, похожих на этих. Полицейские с обвисшими животами в грязной и мятой форме ухмылялись, глядя на него, и громко перешептывались. «Я тебе говорил, что он псих. Давай пятерку!» Коротышка, стоявший недалеко от Картера, протянул руку к офицеру с большим пузом. «На, держи!» Тот с недовольным видом вытащил мятую купюру из нагрудного кармана и передал хохочущему напарнику. В голове Филиппа возникло неутомимое желание раскидать по сторонам нахальных полицейских и просто-напросто сбежать отсюда. Но куда? Картер не имел ни малейшего понятия, где он и как тут оказался. Оставалось только ждать и надеяться. Может быть, его команда, не обнаружив эфира и остатков капитана, сможет разобраться в ситуации и придет к нему на помощь? Хотя сейчас Филиппа это тревожило меньше всего. Первоочередной задачей было вернуть себе жемчужину, которую забрали у него полицейские. «Мне вернут мои вещи?» – хладнокровно спросил Картер, глядя в глаза озлобленного лейтенанта. Прайса приводила в ярость, холодность и надменность незнакомца. По его милости лейтенанту пришлось отказаться от сна и разматывать этот загадочный клубок по имени Филипп Картер. Нет, так просто он это не оставит. Прайс собирался возразить, выдумать какую-нибудь бюрократическую ерунду и оставить вещи Картера в участке, но доктор, не дав ему вставить и слово, сказал: «Да, конечно! Думаю, у офицеров нет оснований оставлять их себе на память. Тем более капитан полиции дал понять, что вы на моем попечении». «Хорошо, вы можете забрать их», — недовольно буркнул лейтенант. «И снимите наручники, пожалуйста», — учтиво попросил доктор. Прайс с недовольным лицом искал ключ в брюках. Вид его напоминал ребенка, у которого хулиганы отбирают любимую игрушку. Обшарив все карманы, он, наконец, нашел заветный ключ и освободил Картера. Скорчив гримасу, лейтенант подошел к столу и принялся перекладывать кипу бумаг из одного места в другое. «Филипп, нам пора», — сказал Николас, указывая рукой на дверь. Картер попытался встать со стула, но травмы прошлой ночи дали о себе знать. Голова кружилась, запястья ныли от наручников, а тело было ватным от долгого сидения на стуле. Заметив это, доктор подал ему ладонь и помог подняться. Почувствовав опору, Филипп смог встать с места и, взяв себя в руки, уверенной походкой направился к выходу. Николас удивленно смотрел ему вслед. Ростом его новый пациент оказался около 2 метров, атлетического телосложения с армейской выправкой. Скорее всего, бывший военный или наемник, подумал про себя Питер и пошел за Картером. Они покинули кабинет и спустились по лестнице. Подписывая необходимые документы у дежурного, доктор Николас машинально поглядывал в сторону капитана. Он не понимал, зачем делает это. То ли из страха, то ли из любопытства. Странная мысль все прочно укреплялась в рациональном сознании Питера. Его новый пациент совсем не похож на больного или преступника. Но в нем есть что-то странное и загадочное. Что-то, что отличает его от других людей. И Николас обязательно узнает, что... Когда бумаги были оформлены, Картер вместе с доктором покинули участок. На улице их ждала белая машина с проблесковыми маячками. День только начинался. Яркое летнее солнце ослепило Филиппа. Он прищурился и огляделся по сторонам, как будто искал среди проходящих мимо людей знакомые лица. Безуспешно. Склонив голову, он обреченно подошел к машине и сел. По дороге в больницу пассажиры автомобиля молчали. Картер с любопытством и тоской смотрел в маленькое затемненное окно. А доктор, погруженный в себя, размышлял над вопросами, которые задаст Филиппу на первом сеансе. Как только они достигли больницы, Николс передал нового пациента на попечение миссис Томпсон, а сам поспешил на утренний обход. После описи одежды и шкатулки массивная женщина с криком сказала «Надевай!» и швырнула Картеру серые больничные штаны, рубашку и тапочки. После она, в сопровождении двух здоровенных санитаров, отвела его в палату на втором этаже. Однообразные безликие стены больницы навевали тоску и уныние. А не самое любезное поведение персонала заставило Филиппа усомниться в правильности выбора. Быть может, полицейский участок был не так уж и плох? Сомнения окончательно развеялись, когда он воочию рассмотрел свое новое пристанище. Небольшое квадратное помещение с серыми стенами и маленьким решетчатым окном по центру было холодным и мрачным. Около правой стены стояла пружинистая металлическая кровать со старым матрасом и аккуратно сложенным постельным бельем. По левую сторону расположились деревянный стол и стул. Стоило Картеру переступить порог палаты, старая скрипучая дверь с треском захлопнулась. Пока он переваривал случившееся, новость о нем быстро разлетелась по больнице. Доктор Николс не мог удержать язык за зубами и растрезвонил всем о причудливом пациенте. Все хотели посмотреть на путешественника во времени. К тому же почти весь женский персонал был очарован видным брутальным мужчиной и не на шутку расстроен его помешательством. Никто из них даже на долю секунды не мог представить, что человек, которого они приняли за сумасшедшего, говорил правду. Картер ходил по палате, стараясь трезво оценить ситуацию. То, что жемчужина перенесла его на несколько столетий назад, он уже догадался. Но как это вышло, не знал. Ему нужно было во что бы то ни стало добраться до коробочки и вернуться назад, в будущее. Это его единственный шанс попасть домой. Пока он был занят мыслями о насущном, к нему в палату вошла девушка. Она была приветлива и мила. Ее длинные темные волосы были заплетены в косу, а большие золотисто-карие глаза выглядывали из-под густых ресниц. Даже сквозь плотную медицинскую форму Филипп сумел оценить прелестные очертания ее фигуры. Она улыбнулась искренне и заразительно, а на щеках у нее заиграли ямочки. Жаль, что капитан был не в настроении. Флиртовать с девушкой старше себя на 300 лет было бы неприемлемо и странно. «Доброе утро! Как ваше самочувствие?» Она улыбнулась и передала Картеру набор больничных полотенец. «Хорошо, спасибо», — сухо ответил он, без стеснения рассматривая ее с ног до головы. «Доктор Прайс подойдет к вам в течение часа». Она смущенно опустила глаза. «Если вам что-нибудь понадобится, просто позовите». Подойдя к двери, она обернулась и сама, не зная зачем, добавила. «Кстати, меня зовут Алиса». Картер отрешенно кивнул. Его голова была забита абсолютно другими мыслями. И даже самая симпатичная и милая девушка в мире не смогла бы отвлечь Филиппа от гнетущих мыслей. Алиса же, напротив, думала только о нем. Войдя в палату, она не могла оторвать глаз от нового пациента. Высокий и стройный мужчина обладал на удивление пронзительным взглядом. Его голубые глаза с оттенком грусти, казалось, видели ее насквозь. По телу пробежала волнительная дрожь. На щеках появился чуть заметный румянец. Алиса почувствовала себя школьницей, попавшей на экзамен к хорошенькому, но строгому преподавателю. Спешно покинув палату, она предпочла с головой окунуться в работу, чтобы избавиться от надоедливых фантазий о Картере, к которому уже успел наведаться доктор Николс. «Еще раз здравствуйте, Филипп. Как устроились?» «Неплохо, спасибо. Так давайте поговорим о вашей проблеме». Доктор подвинул к кровати шаткий деревянный стул. «Я задам несколько вопросов, чтобы определить ваше состояние». Николс сел, закинул ногу на ногу, достал из правого кармана халата блокнот и карандаш и приготовился записывать. «Задавайте». Картер закатил глаза, складывая руки на груди. Ему предстоял веселенький марафон вопросов и ответов, в котором Филипп явно будет аутсайдером. Главное, чтобы доктору не взбрело в голову привязать его к кровати или не надеть на него смирительную рубашку. При таких условиях капитан застрянет в этом времени и на этой планете очень надолго. «Ваше имя и возраст?» — не поднимая глаз, спросил Николс. «Филипп Картер, 37 лет. Место рождения. Планета Терадейт. Юго-западный округ, Минтфорд. Как? Тирадейт? Доктор удивленно посмотрел на пациента и продолжил. В вашей семье кто-нибудь страдал шизофренией или другими психическими расстройствами? Нет? Хорошо, очень хорошо. Питер уткнулся в блокнот, записывая ответы. Испытывали ли вы в последнее время непонятную утомленность, слабость или внутреннее напряжение? Нет. Картер по привычке давал четкие и короткие ответы, как того требовала служба в армии ОПС. Интересно, а как вы оказались на том шоссе? Я не помню. Что ж, на сегодня все. Я пропишу вам таблетки и когнитивно-поведенческую психотерапию. Думаю, 2-3 раз в неделю будет достаточно. «Как скажете, доктор», — безразлично ответил Картер. «Как скажете». Он встал и подошел к окну. «Мы поставим вас на ноги, Филипп. Не переживайте». Николас поднялся со стула и вышел из палаты. Подозвав медсестру, выходившую из соседней палаты, он вырвал страницу из блокнота и протянул ей. «Клозапин по 100 миллиграмм 3 раза в день и КПП в понедельник, среду и пятницу». «Хорошо, доктор». Она взяла листок бумаги и ушла. Питер немного постоял около двери, перечитывая записи. Судя по всему, лечение пациента Картера займет немало времени. Травма при аварии здесь ни при чем. Налицо психическое расстройство, думал про себя Николас. И довольно серьезное. Уж слишком он уверен в существовании своего выдуманного мира. Питер направился в свой кабинет, находившийся чуть дальше по коридору, перебирая в голове список запланированных на сегодня дел. День обещал быть интересным и напряженным, но не для Филиппа. Время для него тянулось медленно, словно за несколько часов пребывания в больнице прошла целая вечность. А лишь картинка за решетчатым окном вносила хоть какое-то разнообразие в серые будни капитана. Ярко светило солнце, на огороженной высоким металлическим забором лужайке было тихо. Только откуда-то издалека доносилось пение птиц. Картер изнывал от тоски. Он не привык подолгу сидеть на одном месте и даже ни разу не брал положенный ему отпуск. Работа была его единственной страстью, его домом, его семьей. Отношения с прекрасным полом у него не складывались. Редко женщина будет ждать мужчину, которого никогда не бывает рядом. Его первый и единственный брак развалился спустя 2 года. Лиза была прекрасной, целеустремленной девушкой, одним из лучших юристов не только Юго-Западного округа, но и всего Тирадейта. Они оба были поглощены собой и своей карьерой, что в их умах не оставалось места для любви. Расставшись с друзьями, они поддерживали теплые дружеские отношения и по возможности виделись несколько раз в год. А сейчас и того реже. Элизабет выдвинули на пост федерального канцлера. Это большая ответственность быть представителем от планеты в межпланетной организации защиты галактики. Но Картер был искренне рад за нее. Из Элизабет получился отличный лидер. Строгий, но справедливый. В данной ситуации Филипп не был уверен, посчастливится ли ему еще раз увидеть Лизу или отчий дом. Тихий стук в дверь прервал его размышления. Он повернулся и увидел Алису. Она держала в руках маленький поднос с 2 пластиковыми стаканами. Один был наполнен водой, другой — лекарствами. «Ваше лекарство?» — она протянула ему стаканчик с 2 таблетками внутри. «Спасибо!» — Картер с опаской разглядывал содержимое. «Ох уж эти врачи! Свести с ума здорового человека им ничего не стоило, особенно с таким оружием, как эти ужасные психотропные лекарства. Выпейте!» — Алиса протянула ему стакан воды. Она не могла удержаться, чтобы не изучить его подробнее. На первый взгляд он был таким тихим, спокойным и вдумчивым, что Алиса искренне недоумевала, как такой человек мог помешаться. Филипп закинул таблетки в рот и заглотнул, запив водой. Отдав стаканы, он сел на кровать и опустил голову. Его охватило дикое желание залезть под тоненькое одеяло и, скрутившись калачиком, жалобно застонать. Так как сейчас он никогда раньше не тосковал по дому. Картер впервые в жизни был готов зарыдать, но присутствие Алисы сдерживало его жалкий порыв слабости. Даже с закрытыми глазами он чувствовал на себе ее прожигающий взгляд. «Что?» — Филипп поднял голову и раздосадованно посмотрел на девушку. «Я должна проверить, выпили ли вы таблетки?» «Хм!» — он ухмыльнулся. «Проверяй!» Картер демонстративно широко открыл рот. Алиса, сгорая от стыда, мельком посмотрела и утвердительно покачала головой. В присутствии этого мужчины она чувствовала себя странно. Он вызывал в ней бурю противоречивых эмоций. Интерес, настороженность и необъяснимое притяжение. Словно между ними была некая невидимая связь. Столь странные эмоции пугали ее, и она поспешила к двери. «Все будет хорошо». Алиса обернулась, чтобы еще раз взглянуть на него. «Доктор Николас – лучший специалист во всем городе. Он обязательно вам поможет. Верьте». «Не поможет!» – Картер устало вздохнул. «Никто не поможет. Вы не должны отчаиваться. Доктор поднимал на ноги пациентов и с большими проблемами, чем у вас». Алису охватило непреодолимое желание поддержать его, вселить в него надежду. Будто от этого зависело и ее собственное спокойствие. «Охотно верю вам. Если бы я действительно был болен, то тогда мне бы несказанно повезло». Он выдавил из себя улыбку и, немного помолчав, продолжил. «Для меня надежды нет. Никто мне не верит. И на вашем месте я бы тоже не верил». «Надежды есть всегда». Алиса подошла к нему и села рядом. «Если вам станет легче, можете рассказать мне вашу историю». Из многочисленных бесед с доктором Николсом она знала, что многие расстройства психики начинаются от стресса и одиночества. Иногда людям просто необходимо высказаться, поведать о своих проблемах. «Рассказать?» – Картер задумался. По сути, он ничего не терял. Максимум, что может случиться, она примет его за сумасшедшего. Хотя о чем это он? Она и так приняла. Но что, если у него получится достучаться до нее, убедить в своей правоте и искренности? Тогда он обретет союзника, способного вытащить его отсюда. Попытка не пытка. На протяжении получаса Картер в красках рассказал Алисе о Терадейте, Галактическом Совете, своей команде и конфликте с Элайтами. О том, как должен был вывести бесценный артефакт на Землю, о нападении хитроумного врага и перемещении во времени. Алиса слушала внимательно, не перебивая. Ей казалось, что Филипп пересказывает какой-то фантастический роман, глубоко засевший в его подсознании и затмевающий реальность. «Я знаю, это звучит как бред, но это правда». Картер увидел взгляд слушательницы и опустил глаза. Она смотрела на него, как на умалишенного, с ноткой сострадания и жалости. Со стороны его рассказ звучал, как типичное фэнтези. Он произвел на Алису совсем не то впечатление, на которое рассчитывал. Ему срочно нужны были доказательства, и они у него были. «Я могу доказать!» – вскрикнул Картер и подскочил с места. «Жемчужина Осириса в той самой коробочке, что забрала у меня тучная медсестра». «Та самая чудодейственная сила, что перенесла тебя сюда?» «Да, да, ты должна принести мне ее». «Нет, не должна». Алиса сердито свела брови и качала головой из стороны в сторону. «Я не собираюсь подпитывать ваши бредовые фантазии. Это опасно для вашего здоровья и для моего». «Ты мне не веришь. Я понимаю. Но на минутку представь, что все это правда. Хоть на минуточку». «Ты ничего не теряешь, если принесешь ее мне». «Я не могу этого сделать», — категорично ответила Алиса. «Простите». Она резко встала с кровати, подошла к выходу и приоткрыла дверь, собираясь выйти. Филипп нагнал ее и остановил. Он, аккуратно не причиняя боли, схватил девушку за руку, развернул к себе лицом и жалобно посмотрел на нее своими большими голубыми глазами. «Пожалуйста, помоги мне». Сердце Алисы бешено колотилось. По телу пробежала приятная дрожь. От волнения у нее закружилась голова. Она смотрела ему в глаза. Как ни крути, а Картер не был похож на других пациентов психиатрической клиники. Его взгляд был тверд и уверен. Нотки безумия не проскакивали в его речи, жестах или поведении. Алису одолевали сомнения. Быть может, ей все-таки стоит помочь ему? Она чуть было не согласилась, но, услышав в коридоре голоса доктора Николса и сестры Агаты, передумала. «Мне пора», – тихо сказала Алиса и выскочила за дверь. Ее смена подошла к концу. На автопилоте она вышла на улицу, где все еще светило солнышко. Обычная в это время дня прохлада подступающего вечера сегодня взяла выходной. Алиса неуклюже шла домой, то и дело натыкаясь на людей и бордюры. Все ее мысли сводились к рассказу Филиппа. Как она не пыталась отогнать от себя глупые и ничем не подкрепленные размышления о будущем, у нее плохо получалось. «Зачем я вообще его слушаю?» — думала про себя Алиса. «Это очередной бред шизофреника. Пройдет пару недель, он придет в себя и будет в голос смеяться над своими рассказами». Но червь сомнения грыз ее изнутри. Любопытство планомерно захватывало разум. Может, ей стоит принести ему злополучную шкатулку и хоть одним глазком взглянуть на ту самую жемчужину, которая смогла свести с ума взрослого мужчину.